Итак, дорогие друзья, заграничный поход. Кампания 2013 года. Именно кампания, то есть военные действия и то, что за ними последовало. Венский конгресс и Парижский мир 2014 года. События, которые изменили жизнь Европы и во многом оказывают на нее влияние по сей день. Конечно, уже опосредованные через 200 лет. События, которые произошли 200 лет назад, но которые во многих отношениях не только современны, но и во многом, как я даже сказал сегодня в своем посте в Фейсбуке, учительны для нас. Потому что они показывают, что может быть другая политика, могут быть другие ценности, другие интенции. Огромная ошибка многих ученых и дореволюционных, и тем более современных, которые изучают эту эпоху, состоит в том, что они свои цели и ценности приписывают деятелям того времени. Отчасти эти ценности и цели совпадают, а отчасти они не совпадают. И мы попытаемся с вами исходить сейчас из внутренних суждений, из слов самих деятелей, а не из приписываемых им нами суждений, а все, что расходится между суждением нашим и их словами, приписывать их лукавству, как это делал Наполеон с Александром I, называя его то хитрым византийцем, то актером на сцене театра, тальма политической сцены, он говорил. Поэтому постараемся не идти этим путем, постараемся вдуматься в события. Итак, кампания 2013 года. Наполеон полностью разбит. Армия огромная, победоносная, более чем полумиллионная армия Бонапарта, которая вторглась в Россию, перестала существовать. Огромная кавалерия перестала существовать. Французы съели своих лошадей. Или же бросили их трупы в холодных русских просторах. Однако Наполеон неутомим. Он в голове имеет план, пусть не нового завоевания России, это пока невозможно, но, по крайней мере, почетного мира и сохранения контроля над большей частью Европы. Именно поэтому он принимает решение продолжить войну. Как я вам говорил уже, 17 апреля, значит, дата по новому стилю, 17 апреля Наполеон прибыл в Майнц, 28-го в Веймар. Он приветствовал свою армию на реке Зааль и сказал, что я провожу эту кампанию не как император, но как генерал Бонапарт, как победитель в Италии и в Египте. Он вспоминает свои первые блистательные победы и хочет этим воодушевить армию. Но армия уже не вся та, какая была раньше. В значительной степени это не французы, это немцы и итальянцы. Люди, которые так или иначе ненавидят Наполеона и его Францию. Многие из них преданы самому военному искусству. И воюют ради войны, особенно офицеры. Но многие не хотят отдавать свои жизни в этой кровавой брани. Вы уже помните по прошлой лекции, что потери действительно ужасны. Да и французская армия уже в значительной степени не та. Многие из старых воинов, которые шли из Египта с Наполеоном, они погибли, или изранены, изувечены, они уже инвалиды. Новые наборы из в основном уже юных, слабосильных мальчиков. С огромным трудом Наполеон собрал 125-тысячное войско и всего-навсего 8 тысяч плохой кавалерии, коней, тех самых знаменитых французских кавалерийских коней, крупных, сильных, выносливых, их почти не осталось. Новые не успели вырасти, старые погибли. Всего 259 орудий. Но и русские, и прусские войска невелики. Русская армия ведь тоже страшно пострадала от этой кампании 12-го года. Ведь и она потеряла сотни тысяч людей. Ведь и она потеряла множество прекрасных офицеров и генералов. Конечно, огромная Россия давала подпитку, но небольшую. Также и Пруссия. У союзников под Люцином всего-навсего 72 тысячи войск, 39 тысяч русских войск и 33 тысячи прусских. Первое сражение 13-го года после страшного бегства из России 29 апреля 2 мая под Люцином. Александр непосредственно руководит сражением. Ему стыдно находиться в тылу, как это было в 12-м году. Он подозревает, что его военачальники будут командовать армией не лучшим образом. Кутузов умер, и он только что назначил командующим русской армией Витгенштейна. Вы помните, что это генерал, который командовал русскими войсками, которые создали заслон против Риги и Петербурга французской армии. И в этом смысле он был удачным и талантливым генералом. Но он оказался, знаете, у каждого есть мера своей компетенции. В сражении под Люцином он был крайне пассивен, тем более, что два короля, король и император, естественно, участвовавшие в сражении, мешали ему, ну, по факту своего существования, мешали ему развернуться. Немецкими войсками командовал знаменитый старый генерал Блюхер. Ему 72 года, но он полон такой энергии и ненависти, невероятной ненависти к французам, к Наполеону. Впоследствии он говорил, что если Наполеон попадет ко мне в руки, я его немедленно расстреляю. Сражение было проиграно русской армией и прусской. Александр не боялся пуль. Рядом с ним убили одного из генералов. Он не уклонялся, не прятался. Он был в гуще войск. Он говорил, когда ему указывали на опасность, он говорит: для меня здесь нет пуль. И действительно, ни одна пуля его не тронула. Но победа осталась за Наполеоном. После тяжелых боев Александр принимает решение отступить. Наполеон торжествует. Сражение выиграл главнокомандующий армии итальянской и египетской, говорит он. Прусский король, наоборот, абсолютно раздавлен. То же самое, что и при Аурштеде, то есть при войне Пруссии против Германии, когда Пруссия против Франции, когда Пруссия была завоевана за 2 недели. Он даже думает выйти из коалиции. Опять переметнуться к Наполеону или хотя бы объявить нейтралитет, хотя это связано, как он понимает, с полной потерей и Пруссии, и славы, и чести. Его удержал раненый генерал Шарнгорст, который вскоре умер от этих ран. Он убедил его, раненый в этом сражении, он убедил его, что союз с Россией надо сохранить обязательно, до конца. Александр, напомню, что идет война между Пруссией и Россией против Наполеона и подчиненной ему Европы, против всех германских государств, кроме Австрии и Пруссии. Все они на стороне Наполеона, и Италия на стороне Наполеона, и Голландия на стороне Наполеона. Политически очень важно привлечь в свой лагерь Австрию. Австрия колеблется. У Австрии есть свои интересы и есть свои страхи. А главный интерес Австрии в том, чтобы Россия не усилилась крайне. Потому что тогда она поднимет славянские народы Балкан и Австрийская империя, которая, как вы помните, включает и Хорватию, и Чехию, она рухнет, и часть Польши. С другой стороны, да и венгры в то время, хотя были не славянами, но тогда они симпатизировали России. С другой стороны, Австрия связана теперь с Наполеоном браком. Королева Мария Луиза, принцесса Мария Луиза, она является женой Наполеона, императрицы Франции, и матерью сына, орленка Наполеона II, так что римского короля. Так что Австрия, с одной стороны, боится Наполеона, понимает, что Наполеон не раз говорил, что мои семейные дела никакого отношения не имеют к делам государственным. И в этом смысле он держит Австрию униженной. Австрия не хочет быть униженной. Это сильнейшая страна Европы. Она выставляет армию, соизмеримую с русской армией. Она не хочет быть униженной. Это же немецкое сильное государство. Но, с другой стороны, она боится России. И поэтому Австрия колеблется. Она отказывается быть союзником Наполеона, хотя Наполеон ей многое предлагает. Наполеон предлагает ей целый ряд территорий в Германии, предлагает ей Иллирийские провинции, если она, это нынешняя Далмация, которая раньше принадлежала уже Австрии, а до этого Венеции, если она примкнет к коалиции против России и Пруссии. Австрия занимает другую позицию, она хочет быть посредником в конфликте между Наполеоном и Россией и Пруссией. И Александр ради, и в этом вот блистательный гений дипломатии Александра, он ради того, чтобы привлечь на свою сторону Австрию, соглашается на это посредничество. Поэтому в то время же не было не только интернета, но не было ни телефона, ни телеграммы, ничего. И поэтому Александр приказывает объявить поражение победой, отступление фланговым маршем. К этому есть определенные, потому что произвести впечатление на Австрию, к этому есть определенные объективные показания. Дело в том, что Россия ни солдаты коалиции не попали в плен, орудия не были захвачены, знамена не были получены Наполеоном, русские и прусские, армия отступила в полном порядке. Она отступает на правый берег Эльбы. Милорадович, которому не позволили участвовать в сражении, с 15 тысячами арьергарда защищает отступающую армию и полностью сохраняет ее. 8 мая Наполеон занял Дрезден и в 30-го и въехал в него через 4 дня вместе с саксонским королем, который, как вы помните, бежал в чешские горы, в Рубные горы от армии коалиции, которая заняла... Коалиция – это, естественно, Россия и Пруссия, которая заняла Дрезден. Помните торжественный въезд в Дрезден русского императора, прусского короля? Вот теперь все повторилось наоборот. Союзники укрепились в Бауцене. Подошли подкрепления. Бауцен прибыл Барклай де Толли, который до этого взял город Торн на Висле. После некоторых колебаний Александр отстраняет Витгенштейна от командования русской армии и назначает Барклай де Толли как более талантливый полководца. Барклай де Толли проводит полную инспекцию русской армии, которой до этого не было, как ни странно. Численность русской армии колебалась от 70... То есть в отчетах интендантов численность русской армии в заграничном походе при Витгенштейне колебалась от 70 до 110 тысяч человек. Никто не знал точно. Аккуратный Барклай де Толли все проверяет. Численность армии оказалась не такой плохой. 98 тысяч человек. Наполеон именно тогда из Дрездена предлагает Австрии союз. Вот на тех условиях, которые я вам сказал. Пруссия же предполагает оставить только 20% ее территории. Но Австрия отказалась от этого союза. Тогда Александр посылает своего верного дипломата Калинкура к Александру. Мы еще встретимся с Калинкуром во Франции в 14 году. Он был одним из тех немногих, в отличие от Толерана, кто не предал Наполеона. Это же бывший посол в Петербурге. Он даже немножко по-русски говорил. Калинкур, приехав к Александру в Бауцен с предложениями заключить мир, причем зная любовь Александра к Польше, Наполеон отдает Польшу Александру всю. Всю. Но Александр даже не принял Калинкура. Он отказывается даже от самой идеи сепаратного мира, от возможности сепаратного мира ради мира общеевропейского. Для него важно установить в Европе новый мирный порядок. И он говорит, что только через Австрию пусть Наполеон ведет все переговоры. О своих планах построения системы всеобщего мира, это, может быть, был один из самых впечатляющих проектов до Евросоюза. Да? И главное, что он исходил из России, от русского правителя. Сейчас русский правитель разрушает Европейский Союз. А 200 лет назад русский правитель созидал Европейский мир, Европейский фактически Союз. Своей близкой конфидентке Софии Тизенгаус, значит, потом графине Шозель-Гафье в замужестве фрейлини Елизаветы Алексеевны. Возможно, у Александры были на нее и близкие виды, но в это время он обратился серьезно к Богу, и все прекратилось. Он в декабре, еще в декабре 2012 года, в только что освобожденной русскими войсками Вильне, говорит, она записывает это в свой дневник, почему бы всем государям и европейским народам не сговориться между собой, чтобы любить друг друга и жить в братстве, взаимно помогая нуждающимся в помощи. Вы помните, что это все на фоне десятков тысяч трупов на улицах Вильнюса и вокруг. Помните, я рассказывал о этой страшной картине. Торговля стала бы общим благом в этом обширном сообществе, некоторые члены которого, несомненно, различались бы между собой по религии. Но дух терпимости объединил бы все исповедания. В это время заинтересованный в мире и сохранении Наполеона австрийский двор, император Франц, через еще более заинтересованного, такого очень умелого дипломата Меттерниха, предлагает Наполеону в Дрездене свой вариант мира. Он говорит о том, что Наполеону надо вернуться к естественным границам Франции. Альпы, Пиренеи, Рейн. Оставить Германию, оставить Испанию, оставить Италию. И на этих условиях Австрия готова ходатайствовать заключение мира. Но Наполеон отвергает эти предложения Меттерниха. Он говорит, тоже интересные в своем смысле слова, «Ваши государи, рожденные на престоле, не могут понимать моих чувств. Побежденные возвращаются они в свои столицы и царствуют спокойно». Конечно, это шпилька императору Францу. «Как прежде, но я солдат. Мне нужны честь и слава. Я не могу показаться своему народу в уничижении. Я должен оставаться велик и славен». Все, как говорится, кончается ничем. 20-21 мая новое сражение под Бауценом. Наполеон наступает на восток. И опять, после тяжелого боя, союзная армия потеряла 12 тысяч солдат. Императоры Наполеон и Александр видели друг друга во время боя. Сражение шло с 5 утра в течение 2 дней. И опять Наполеон побеждает, союзники отступают, но не потеряв, не отдав ему ни одной пушки, ни одного знамени, ни одного военнопленного. Трофеев нет. Союзники научились воевать. Фридрих Вильгельм, прусский король, именно после отступления из-под Бауцена, говорит Александру замечательные слова. Слова, которые потом лягут в основание Священного Союза, вот этого предтечи Европейского Союза. Сколько над этим склумились разные марксисты и прочие такие крайне левые историки, но на самом деле в той системе координат, в той системе ценностей это было, конечно, приближение именно к единой Европе. И вот Фридрих Вильгельм, они верхами, верхом едут, отходят грустно, страшно. Наполеон опять непобедим. Если Бог благословит наши общие усилия, то мы должны будем сознаться перед лицом всего света, что ему одному, то есть Богу, принадлежит слава успеха. Александр вспомнит эти слова и скажет их епископу Эйлерту протестантскому в 1818 году. То есть победим не мы, не наши талантливые полководцы, не наши экономики, не наши мужественные солдаты. Мы проигрываем. Победит Бог. Война, которая уже в России приобретала нравственный характер, теперь для Александра и Фридриха Вильгельма, а Фридрих Вильгельм такой очень религиозный, пиетический человек, так же, как и его супруга, королева Луиза, очевидно становится религиозным делом. Это борьба с дьяволом. Ибо так именно и называет Александр в беседе с Жозефом де Местером Наполеона. Это дьявол рода человеческого. Это борьба с дьяволом. Почему с дьяволом? Не потому, что он враг. Враги бывают, войны бывают. Это человек, который не признает никаких договоров. Как одна очень знакомая нам личность. Который делает то, что только в его интересах. И который не жалеет людей. Вот особенность главная, что ему много раз вменяет союзники, что он не жалеет людей, что свою славу, вот эту ту самую славу, которую он говорил Меттерниху в Дрездене, он строит на горе трупов и французских, и вражеских солдат. Он не дошел еще до Холокоста, он не дошел еще до Освенцима, но он идет в этом направлении, в направлении презрение к человеческой жизни и к человеческому достоинству. Еще нет ГУЛАГа и концлагерей, но уже есть желание построить свою славу на любой ценой, скажем так. Любой ценой. А цена всегда ведь одна и та же. Человеческая жизнь и человеческое достоинство. Официально 29 мая Барклай де Толли назначается новым главнокомандующим союзной армии. 12 июля, да, после этого Наполеон предлагает перемирие. Он предлагает так называемое Плейсвицкое перемирие с 4 июня по 10 августа, оно продолжалось, 13 года. Во время этого перемирия надо было найти приемлемую формулу для мира. В Праге происходит Пражский конгресс. Между французской и союзной армией нейтральная полоса. Главная квартира Александра в замке Петерсвальд. около Рейхенбаха, Наполеона в Дрездене. Эти переговоры ни к чему не привели. Впоследствии не привели, потому что никто не хотел идти на те уступки, которые от него требовала другая сторона. Ни Наполеон, ни союзники. Главные требования союзников – Наполеон в естественных границах во Франции. Главные требования Наполеона – оставить ему, по крайней мере, он готов отдать Испанию, но, по крайней мере, оставить ему Италию, Францию и большую часть Германии с Голландией. Согласия нет. Наполеон потом на острове Святой Елены в своих военных мемуарах пишет, что это была его большая ошибка. И он даже говорит такие слова: «Вообще во мне всегда, когда голос политика давлел над голосом генерала, я всегда проигрывал. Я хотел заключить мир, я думал, что можно заключить мир на приемлемых условиях, а если нет, то хотя бы собрать больше сил за эти месяцы перемирия. Но мне надо было с моими войсками после битвы под Бауценом продолжать наступление и прогнать до Вислы. Там опять поляки бы все присоединились ко мне, и мы бы говорили совершенно на другом языке с императором Александром». Между тем в Рейнбахе подписана секретная конвенция 27 июня между союзниками Австрии. Это как раз конвенция о том, на каких условиях Австрия готова вступить в коалицию и присоединиться к Пруссии и России. Заключено и соглашение с Англией о субсидиях. Но эти соглашения с Австрией, они связаны с тем, что Австрия остается ее Галицией, на нее не претендуют при создании Польши. Австрии передаются Иллирийские провинции. Австрия не возражает, что Пруссии передается вольный город Данциг. 9 июля подписано Трахенбергские соглашения с Бернадоттом, то есть со Швецией. Он тоже присоединяется к коалиции. Пражский конгресс, я уже говорил, закончился ничем, и Австрия присоединилась к антинаполеоновской коалиции. А войска Веллингтона, которые к этому времени уже освободили Испанию вместе с войсками испанских Кортесов, потому что испанский парламент был на стороне союзников, войска Веллингтона перешли Пиренеи и вступили во Францию. В ночь с 10 на 11 августа 1813 года запылали костры от Праги до Рейнбаха. Эти костры были самой быстрой формой связи, быстрее конного гонца. Это означало, что переговоры окончились ничем, и начинаются военные действия. Австрия присоединилась к коалиции. 125-тысячная русско-прусская армия начала наступление. 12 августа Австрия объявила Франции войну. Главная квартира главнокомандующего – Градчаны, Прага. Александр, желая еще больше соединить Австрию с союзниками, понимая, что австрийские войска – это тот мощнейший груз, который может привести коалицию к быстрой победе, он соглашается, что Шварценберг, тот самый генерал, который командовал австрийскими войсками против России в 12 году, ну, он талантливый полководец, известный аристократ, помните, его потомок недавно должен был стать президентом Чехии, но вот не получилось. Так вот, Шварценберг становится командующим союзной армией. Теперь уже союзная армия, она стала другой. Произошло качественное изменение. Главная богемская армия – это 237 тысяч человек при 764 орудиях. И из них 110 с половиной тысяч австрийцы, 50 тысяч прусаки, 77 тысяч русские. Командующий Шварценберг. Силезская армия, 99 тысяч 500 человек, 340 орудий. Команд там и 61 тысяча русских, 37 тысяч прусаков, командующий Блюхер. Северная армия, 155 тысяч 500 человек, 359 орудий. Командующий, хотя шведов очень немного, 24 тысячи, но командующий принц шведский Карл Иоанн Бернадотт, бывший маршал Наполеона. Резервная армия Беннингсена. Всего 492 тысячи человек при 1383 орудиях. Французская армия немногим меньше, 440 тысяч при 1200 орудиях. Но почти нет кавалерии, мало кавалерии. Значительную часть кавалерии представляют себя польские корпуса, которыми командует маршал Понятовский. Вы обратили внимание, что хотя русская армия, по крайней мере, численно наибольшая, кроме как в резервной армии Беннингсена, нигде нет русских генералов командующих. Прусак, австриец, швед. Это политика Александра. Не потому, что он плохо относился к своим генералам, потому что он понимал, что и эти генералы хорошие. Шварценберг, Блюхер, Бернадотт, прекрасные военачальники. Но важно, чтобы другие члены коалиции чувствовали, что они не являются на вторых ролях. Что они не менее значимы, чем Александр Русский. Он постоянно отступает в тень, чтобы сохранить единство коалиции с одной целью – победить Наполеона. 26-27 августа Дрезденское сражение. Союзники пытаются этими огромными силами взять Дрезден. И опять у них ничего не получается. Во многом из-за разлада в командовании. И союзники отступают в Чехию. Это была последняя победа Наполеона. Последняя победа Наполеона. Причем генерал Моро, который потом вскоре погибнет, это же наполеоновский генерал, который потом его покинул, уехал в Америку. Вот он, один из лучших наполеоновских генералов, дал очень верный совет, что победить Наполеона, при сравнительно близком количестве сил, практически невозможно. Он гениальный полководец, об этом я уже говорил. Но можно победить его маршалов. И поэтому надо союзным армиям разбивать отдельные группы войск, которые сражаются не с основной армией, а действуют по другим направлениям. Здесь как раз Наполеон опять запускает ошибку. Раньше его военный принцип был очень прост. Он собирает свою армию в один кулак и разбивает по очереди разделенные войска своих противников, которые не успевают соединиться, и главное оружие французской армии – это очень быстрые переходы. Здесь он действует прямо противоположным образом. Он пытается действовать на разных направлениях, и на севере, и на юге, и в центре, и его оружие обращает Моро против него. Потом военачальников разбивают. Бернадотт разбил Удино при Гросс-Берне. Блюхер разбил Макдональда на реке Кацбах. Был разбит и маршал Ней. А 29-30 августа под личным командованием Александра происходит сражение при Кульме, где русская армия, значительная часть богемской армии, сражается с армией генерала Ван Дамма. Это полный разгром, генерал Ван Дамм взят в плен, 10 тысяч его войска взяты в плен, 82 орудия, знамена. Александр до конца жизни вспоминал, что это его самая успешная победа. 9 сентября 13 года в Теплице, подписывает союзное соглашение, по которой каждый из трех союзников, Пруссия, Австрия, Россия, дают по 150 тысяч солдат в союзную армию. 16-17 октября 2013 года все союзные армии сосредоточились под Лейпцигом. Северная армия Бернадотта и резервная армия Беннингсена форсированным маршем идут к Лейпцигу. Наполеон, оставив Сен-Сир с 30 тысячами войск под Дрезденом, со всей армией тоже спешит к Лейпцигу. Император Александр лично руководит сражением. Король прусский, император Франц ни во что не вмешиваются. В первый день боев Наполеон одерживает победу. На некоторых позициях русская армия, союзная армия отступает. «Мир опять вертится вокруг нас», — говорит Наполеон. Это тот момент, 16 октября, когда все может повернуться вспять. И от Лейпцига французская армия может двинуться на восток, к Висле. Но Наполеон понимает, что сил маловато. И после этой победы, 17-го утром, он посылает пленного австрийского генерала, графа Мерфельда, который был взят вот накануне в плен, с мирными предложениями Александру. Он соглашается уступить Варшавское герцогство, Голландию, ганзейские города, восстановить независимость Италии, отказывался от Рейнского союза и Испании и требовал только возврата захваченных англичанами французских колоний, ну и, разумеется, своего оставления на престоле во Франции в естественных границах. Это практически то, что еще совсем недавно требовал от него Александр. Но теперь уже, после этих поражений, в этот тяжелый момент, когда маятник битвы колеблется, он не отвечает на предложение Наполеона. Погода меняется с дождливой на солнечную. И 18 октября, 17-го происходит передислокация войска, локальные такие небольшие сражения. 18 октября, в прекрасный осенний солнечный день, происходит то, что вошло в историю под названием «Битвы народов». Фолькресшлахт. В этой битве 18 октября из-за нескольких ошибок французских генералов происходит полное и тотальное поражение французской армии. Огромное количество пленных. И командующий саксонскими войсками генерал Рюссель прямо на поле боя в 3 часу дня перешел со 3000 войск и 19 орудиями на сторону союзников. После него перешли вюртембергцы и баденцы. Вот этот дух немецкого освободительного движения, он именно в день сражения сработал. Один из историков французов, потому что это был центр армии, саксонские полки. Он говорит, что, казалось бы, из французской армии вырвано сердце. Зазияла брешь, и в нее ринулись войска. Отступающая армия французская, почему-то саперы взорвали мост раньше времени через Эльбу, и через нее не смогли перейти значительная часть французской армии. Маршал Понятовский только за 2 дня до этого первому иностранцу, первому не французу, Понятовскому был вручен маршальский жезл Наполеоном. И он бросился вплавь через реку и утонул. Только 2 дня побыл маршалом. 19 октября началось уже наступление на город Лейпциг. Александр обращается к русским войскам. Будьте сегодня великодушны к побежденным, неприятелям и несчастным жителям города. Ваш государь желает этого. Около полудня Александр въехал в Лейпциг среди непрекращающегося боя. Битва была проиграна. французская армия отступала к Рейну. Потери в Лейпцигской битве огромны. Союзники потеряли более 50 тысяч человек. 22 тысячи русских, 16 тысяч прусаков, 12 тысяч австрийцев и 300 шведов. Бернадот берег свою армию. У французов было взято 300 пушек, 22 генерала, до 37 тысяч пленных. Французы израсходовали в битве 220 тысяч ядер. И погибло около 70 тысяч французов. То есть французская армия потеряла погибшими и ранеными, и взятыми в плен более 100 тысяч человек. Графу Салтыкову Александр пишет сразу же из Лейпцига: «Всемогущий один всем руководствовал». Он понимает, что это величайшее сражение, как пишет военный историк, крупнейшее сражение до сражений Первой мировой войны. Это величайшее сражение выиграл не он, не маршал Витгенштейн, не Барклай де Толли. Его выиграл Бог. 4 ноября французская армия перешла на левый берег Рейна, то есть на западный берег Рейна, у Майнца. Оставив войска, Наполеон уехал в Париж. Французская армия сократилась до 60 тысяч человек. Из них только 40 тысяч боеспособных. 5 ноября 13 года император Александр прибыл во Франкфурт на Майне и там учредил свою новую военную ставку. 24 октября прибыли послы, которые сообщили приятное известие, заключен наконец мир с Персией в Гюлистане. Россия приобрела новые территории в Закавказье и, главное, освободила войска. Наполеону предложен новый мир в естественных границах. Наполеону еще. Но Наполеон отклонил его. Потом он об этом очень жалел. 1 декабря 13 года принята Франкфуртская декларация союзных держав. Война ведь после этого, после того, как Наполеон отклонил эти мирные предложения, война ведется не против Франции, а против преобладания Наполеона. Принято решение начать зимнюю кампанию в самой Франции. 11 декабря главная квартира выступила из Франции и на некоторое время установилась в Швейцарии. Австрия нарушила нейтралитет Швейцарии. Австрия давно хотела получить преобладание в Швейцарии, с которой она граничит, как вы помните. И тем более там германоязычные кантоны. Но Наполеон обещал Лагарпу и швейцарцам, что он сохранит швейцарскую конфедерацию в неповрежденном виде. Ради сохранения коалиции он принял факт нарушения швейцарского нейтралитета проходом войск, но не собирался уступать Швейцарию. Лагарпу из Фрайбурга 3 января 2014 года он пишет письмо, в котором также высказывает свои представления о целях кампании. Это очень важно. Это же письмо учителю. Официальная причина письма – это вот именно нарушение нейтралитета Швейцарии. Уполномоченный, направленный мною к ландману и сейму Каподыстрия, человек весьма достойный по своей честности и мягкости обращения, по своим познаниям и либеральным взглядам. Он родом с Корфу, следовательно, республиканец. И выбор мой остановился на нем именно потому, что мне известны принципы, которыми он руководствуется. Если при помощи проведения некоторой настойчивости и энергии, которые я имел случай выказать в течение 2 лет, могли быть полезному делу независимости Европы, то этим я обязан вам и вашим наставлениям. Воспоминания о вас в трудные минуты, которые мне приходилось переживать, никогда не покидало мои мысли, и желание оказаться достойным ваших забот, заслужить ваше уважение, являлось поддержкой для меня. Должен сказать, что иногда пишут о том, что император Александр был безвольным, слабым, что он был такой тенью Наполеона, завидовал ему. Ну, завидовал, не завидовал, я не знаю, никто не знает. Нигде этого нет. А вот то, что он был исключительно энергичен в свои 35 лет, что он буквально не сходил с коня целыми днями, ему не было времени даже поесть, не говоря уже о том, чтобы несколько дней отдохнуть. Рассказывают, что во время вот боев в Чехии, когда пленных, когда раненых привозили в дворец австрийского императора и попросили освободить там этаж для для раненых, австрийский император играл на скрипке, ну что для австрийцев вполне естественно, но император Александр усмехнулся, сказал, боже мой, у него есть время музицировать. У Александра этого времени не было. Вся его энергия была направлена тогда на победу. Вот именно тогда он был против того, чтобы Наполеон остался на престоле. Но он не хотел разрушать коалицию, потому что по разным причинам Англия и Австрия хотели оставить Наполеона на престоле. Ослабленного, в полуоккупированной стране, лишенной колонии, вопрос Англии. Но оставить, как определенный противовес России. России боялись, особенно Австрия. Пруссия и Россия хотели не сложения Наполеона. Но чтобы не разрушить коалицию, они соглашались на эти предложения Франции в естественных границах. Но когда Наполеон сам отверг эти предложения, то тогда уже было общее решение, вот эта франкфуртская декларация 1 декабря, война, что называется, до победного конца. Главная квартира переехала в Базель русской армии. И 13 января 2014 года, первого по старому стилю, в годовщину переправы через Неман, русские войска в Базеле перешли через Рейн в присутствии императора на французский левый берег. В обращении к русским воинам на Рейне, перед вступлением их на землю Франции, император с седла своего боевого коня сказал: «Неприятели, вступая в середину царства нашего, нанесли нам много зла, но и претерпели страшную казнь. Не уподобимся им. Человеколюбивому Богу не может быть угодно бесчеловечье и зверство. Забудем дела их. Понесем к ним не месть и злобу, но дружелюбие и простертую для примирения руку». Когда в 18 году, а почему в 18 году, я еще расскажу, русские войска окончательно уходили из оккупированных районов Франции, города и коммуны подносили им благодарственные адреса за человеколюбивое обращение с побежденными. И в честь командующего оккупационным корпусом графа Михаила Воронцова жителями Мобежа была даже выбита специальная медаль. Замечу, что многие русские солдаты и даже некоторые офицеры младшие исчезли из армии уже после победы. И это вполне объяснимо. Франция потеряла несколько миллионов человек. Масса женщин, простых французских женщин, осталась без мужей. Надо было кому-то и обрабатывать поля, ну и вообще. И понятно, что русские мужички, которым не хотелось возвращаться в крепостное право, растворились среди свободолюбивого французского народа. В большом количестве, между прочим. Это серьезная была проблема. О своих задачах уже во Франции, вот во время последнего кампании 2014 года, император Александр пишет графу Каподыстрии. Вообще граф Каподыстрия – это же очень интересный человек. Иван Антонович Каподыстрия – это человек, который был убит греками как президент Греции. Он был убит заговорщиками. Его противниками, албанскими заговорщиками. Но он был тогда начальником канцелярии императора, грек, рожденный на Корфу из аристократической корфианской семьи. Каппадыстрия – это, в общем, кличка, потому что его отец эмигрировал с Корфу в свое время в австрийскую, вот, на северное побережье, район Триеста, на северное побережье Адриатического моря. И Капо дель Истрия, на полуостров, значит, основание полуострова Истрия в переводе. Вот. И сам по себе Иоанн Каппадыстрия очень активно помогал русской армии на Корфу. А когда при Ушакове, да, а когда после Тильзитского мира остров заняли французы, он уехал в Россию, поступил на русскую службу, будучи человеком республиканских, либеральных убеждений, исключительно культурный, очень приятный, умница. И в конечном счете он дослужился до министра иностранных дел Российской империи. Но поскольку он был горячий сторонник независимости своей страны, естественно, а император Александр имел совершенно другой проект, об этом будем говорить потом, им пришлось расстаться не без горя, и Каппадыстрии был дан отпуск, а тут греки его избрали в 21 году главой греческого государства. И Каппадыстрия не спеша приехал в Грецию и вот возглавил греческое государство до своей гибели в 31 году. Это один из таких замечательных людей, очень интересный. И вот он, император пишет Каппадыстрии. Вы понимаете, Александр искал друзей и единомышленников по всему тогдашнему европейскому миру. Это был не человек, который был ограничен какими-то национальными границами. Там не француз, не грек. Там, да. Он был не человеком, не ограниченным какими-то социальными границами. Он искал, тот же Спиранский, да, он искал единомышленников и умелых сотрудников. И вот что, как он говорит о национальной задаче. Естественно, он говорит это греку. В стране в это время поднимается греческое национально-освободительное движение против турок. Возвратить каждому народу полное и всецелое пользование его правами и его учреждениями. Поставить как их всех, так и нас самих под охрану общего союза, охранить себя и защитить их от честолюбия завоевателей. Таковы суть основания, на которых мы надеемся с Божьей помощью утвердить эту систему. Провидение поставило нас на дорогу, которая прямо ведет к цели, часть ее мы уже прошли. Постоянно идет речь и о Европейском Союзе, и о равноправии государств. Но что такое маленькая Греция, понимаете, по сравнению с великой, да еще не, даже не независимая, по сравнению с Англией, с Пруссией, с Австрией. Но все государства должны быть равны. И народы должны сами выбирать свою систему управления. 16 января 2014 года император выехал из Базеля. Первая его ночевка в городе Дель. Главная армия медленно восьмью колоннами двигалась к Лангру. И 22 января все монархи прибыли в Лангр. Одна треть пути от границы Швейцарии до Парижа была проделана. В Лангр прибыл Лагарп. Представляя Лагарпа прусскому королю и его сыновьям, Александр говорит: «Всем, что я знаю, всем, что, быть может, во мне есть хорошего, я обязан Лагарпу». Опять же, не забудем, что Лагарп убежденный республиканец. Человек либеральных убеждений. Силезская армия Блюхера Северная также перешла 1 января Рейн между Мангеймом и Коблинцем. 27 января заняла Нанси. И тут, во Франции, в зимой, в январе, Александр все время на коне, все время в мундире. Не в шубе русской и не в повозке. Да, он молод, 35 лет, но тем не менее. Он все время с действующей армией. И, как говорят, он самый элегантный офицер союзной армии. За этим он тоже следил. Император одет лучше всех. Государь принимал по пути местных граждан. Войскам было объявлено, что армия входит в союзную страну. И враг только Наполеон. Запомним эти слова. Они еще потом отзовутся. По-всякому. Вот. Но это принцип. Мы входим в союзную страну. Вот так потом в Швейцарии шла гражданская война в середине 19 века. Это на той стороне наши братья. Поэтому гражданская война окончилась очень малым количеством жертв и конфедерацией прочной уже более 150 лет. Вот такой был, чтобы французы не чувствовали, что это покоренный народ. Вот ничего подобного Илье Эренбургу, который говорил, убей его, имея в виду немца, не было. При этом не забудем, что французы, да, не было, конечно, так же тотальных уничтожений русских, но, в общем, было презрение к русским, презрение к немцам. Особенно французы ненавидели пруссаков. А здесь император настаивал на том, что это союзный народ. Он принимал депутации, он беседовал с местными магистратами. Он не позволял никаких насилий над местным населением. Что, кстати, очень не нравилось русским, русской армии. Потому что богатая страна все-таки, культурный народ. Пограбить всегда хочется, особенно казакам. Но это очень жестоко каралось. 28 января Наполеон начал контрнаступление в Шамоне, объявив императрицу Марию Луизу регеншей, наместником в Париже брата Иосифа, он выехал к войскам. В Шантильоне переговоры союзников. Конечно же, Австрия и Англия опять за сохранение Наполеона, но уже в границах Франции 1701 января 1792 года. То есть без всякой Рейна, без Бельгии, тогда-то не было Бельгии, но вот без нынешней Бельгии, без, естественно, Пиренеев, вот того, что пошло в Пьемонт, без Савойи, намного меньше, намного меньше. Но сохранение Наполеона. Но Пруссия и Россия за низложение Наполеона. Все прусские генералы сохранение Наполеона, против сохранения Наполеона, за его низложение. Наполеона 40 тысяч армии, союзная армия 90 тысяч. Победа за союзниками. Но потом Наполеон разбивает Блюхера у Шампабера 11 февраля. 12 февраля Наполеон издает указ о поголовном ополчении. Совещание в Труа 24 февраля. Даже русские дипломаты Несельроды, Волконский, генерал Барклай де Толли, а Волконский, как вы помните, начальник штаба русской армии, сторонники мира с Наполеоном. Только Александр за полную победу и низложение Наполеона. Александр и немцы. Английский представитель, я забыл, что, кстати, сказать, что англичане тоже принимали участие в Лейпцигской битве. И, кстати говоря, довольно серьезный нанесли урон французам, но необычным образом. Это было первое крупное сражение, где англичане применили ракетное оружие. Да-да-да, это было мощное ракетное оружие, это были пороховые ракеты, и они вызвали ужас во французской армии, потому что с неба падали огромные зажигательные снаряды. До этого ракетами был сожжен Копенгаген английским флотом. В 1907 году. Но это вот англичане действовали очень технично, мы скажем так. Так вот, лорд Кестерли тоже за скорейший мир с Наполеоном, так как коалиция может распасться. Он очень боится, что Австрия выйдет из коалиции. Александр отвечает лорду Кестерли: «Милорд, это не будет мир, это будет перемирие, которое позволит вам положить оружие лишь временно. А я не могу бежать к вам на помощь, имея перед собой 400 лье, которые я должен пройти с моими войсками. Я не заключу мир, пока Наполеон будет находиться на престоле». И он объявляет ультиматум. В Бар-сюр-Об он объявляет ультиматум, что если австрийская армия и Шварценберг не хотят дальше сражаться, не надо. Но мы, пруссаки, пойдем на Париж. И тогда перспектива, что капитуляция будет принята только русскими немцами и пруссаками, заставляет императора Франца попроситься в компанию. Буквально, это его буквальные слова. Возьмите меня тоже в вашу компанию. 1 марта 2014 года новые соглашения в Шамоне о том, что о выставлении вот 150-тысячных армий снова уже на 2014 год, а Англия на 2014 год дает, кроме войск, 5 миллионов фунтов субсидий. Начинаются и политические переговоры. Совершенно очевидно, что Наполеон доживает последние дни. Значит, речь идет о том, что будет дальше. 17 марта в ставку Александра пробирается роялист, то есть сторонник бурбонов, Витроль. И говорит о том, что Александр должен объявить о восстановлении династии, законной династии бурбонов на престоле, законного короля Людовика XVIII, который находится в Англии. Александр отвечает Витролю очень интересно. «Бремя короны слишком тяжело для бурбонов. Возможно, разумно организованная республика более соответствовала бы французскому духу. Идеи свободы не могли развиваться безнаказанно в течение столь долгого времени в стране, подобной вашему отечеству». То есть император предвидит, что долго бурбоны не усидят. Но Витроль убедил Александра, по крайней мере, в том, чтобы не сопротивляться этой идее. 25 марта в Сомепюи Александр принимает удивительное решение. Решение, которое быстро закончило кампанию. Дело в том, что Наполеон, понимая, что у него войск мало, он пытается фланговым маршем отрезать от коммуникаций армию союзников во Франции и, пройдя левым берегом Рейна, разрушить их коммуникационные линии и потом разгромить окончательно армию Блюхера и после этого уже ударить по основной армии. Будучи уверенным, что основная армия будет как бы пытаться его остановить и будет пытаться с ним сражаться. И вот Александр предлагает совершенно невероятный вариант. Пусть себе Наполеон идет куда ему угодно. Мы выставим против него некоторое количество войск, чтобы он думал, что его преследует союзная армия. Но основная армия пойдет прямо к Парижу. Князю Александру Николаевичу Голицыну он описывает, как он принял это решение. «В глубине сердца моего, в письме, в глубине сердца моего затаилось какое-то смутное и неясное чувство ожидания, какое-то непреоборимое желание предать это дело в полную волю Божию. Совет продолжал заниматься, а я на время оставил его и поспешил в собственную мою комнату. Там на колени, там колени мои подогнулись сами собой, и я излил перед Господом все мое сердце. Сладостный мир в мыслях, проникновение, спокойствие. Идти на Париж». Вот так он принял это решение. Итак, русская армия и прусская разворачиваются, и австрийская, и движутся прямо к Парижу. Наполеон изумлен. Он говорит замечательные слова. «Так могу поступать только я сам». Но вот, видимо, и Александр, и Шварценберг, который в конечном счете согласился с ним, в общем-то, чему-то научились. Дни Франции Наполеона были сочтены. 12 марта Веллингтон, наступая из Испании, занял Бордо. Австрийцы 21 марта заняли Лион. 29 марта Александр остановился в замке Банди в 7 километрах от Парижа. 30-го ждали сражения. 100-тысячная русская армия, из которой 63 тысячи были русскими, 100-тысячная союзная армия, из которой 63 тысячи были русскими, и не более 40 тысяч французов. На Роменвильском плато уже был слышен гром пушек. 29 марта Мария Луиза с Орленком, своим сыном, уехала из Парижа в Блуа. 29 марта в Блуа уехал и брат Наполеона Жозеф Бонапарт. Должен был быть комендантом Парижа. Император требует, чтобы военнопленный капитан Пейру, французский капитан, передал, что он требует немедленной сдачи Парижа. Он ведет войну с Наполеоном, а не с Францией. Вместе с Пейру отправляется в Париж полковник Михаил Федорович Орлов. Вот если вы сейчас придете в Новодевичий монастырь, вы увидите около Большого Смоленского собора плиту, под которой похоронен граф Орлов, Михаил Федорович Орлов, который принял капитуляцию Парижа. Александр напутствует Орлова. «Бог не послал мне власть и победу лишь для того, чтобы я доставил вселенной мир и спокойствие. Если мы можем достичь этого мира без борьбы, тем лучше. В противном же случае уступим необходимости и будем сражаться, потому что с бою или церемониальным маршем на развалинах или в пышных палатах, но Европа должна ныне же ночевать в Париже». Переговоры с маршалом Мормоном о сдаче Парижа после упорного боя в течение 12 часов. Граф Лонжерон взял штурмом Монмартр. Русские потеряли в этом последнем сражении 8 тысяч, русские союзники, 8400 человек, 6 тысяч из них русские. Париж капитулировал. «Передайте же, господа парижанам, — обратился с письмом к парижским магистратам Александр, — что я не вступаю в их стены в качестве врага, и что от них зависит иметь меня другом. Но скажите также, что у меня есть единственный враг во Франции, и что в отношении к нему я непримирим». Сергей Германович Пушкарев в своей «Истории России» 1801-1917 года, русский эмигрант, пишет: «Русские варвары, пришедшие в столицу Европы, Париж, оказались гораздо более цивилизованными, чем французы и иные европейцы, явившиеся в столицу варваров, Москву». Войска вступали в Париж 31 марта церемониальным маршем. Впереди ехали кирасиры, русские кирасиры, потом верхом прусский король и русский император. Войска входили колоннами через несколько ворот. В предместьях царила полная тишина. Но чем ближе подходили войска к центру города, тем больше раздавалось криков и приветствий. Французское общество устало от войны. Ненавидела уже Наполеона, ненавидела Наполеона, как уничтожителя его детей, мечтала мира. «Да здравствует русский император, да здравствует король!» – кричали французские парижане. Многие французские женщины, ну что можно ожидать от парижанок, просились к русским офицерам на седло, якобы, чтобы посмотреть на императора Александра. Император, народ кричал: «Красивый император, оставайся у нас, правь нами, или пришли нам того, кто похож на тебя». Вы согласитесь, что между взятием Берлина и взятием Парижа есть некая, через 45-м году есть некая разница. Обернувшись к Алексею Петровичу Ермолову, генералу, Александр сказал во время входа в Париж: «Ну что, Алексей Петрович, теперь скажут в Петербурге? Ведь было время, когда у нас, величая Наполеона, меня считали за слабака». Ну, как вы понимаете, все-таки комплекс был. Конечно же, конечно. Но он был осуществленный лучшим образом. Император собирался остановиться в Тюильри, то есть в Королевском дворце. Но ему сообщили неожиданно, что Тюильри заминирован. И собираются его взорвать, когда там остановится император. По всей видимости, это была ложь, пущенная Толераном. Дело в том, что хитрый Толеран в это время уже создал некий комитет спасения и вступил в переговоры с русскими генералами о том, чтобы об условиях, собственно говоря, будущего мира. И ему очень важно было заполучить к себе императора Александра, потому что гость в его доме, понятно, будет больше его слушать. И он, когда Александр был в замешательстве, куда же ему ехать, если в Тюильри заминирован, Толеран тут же предложил ему остановиться в своем дворце. Александр согласился. На совещании взвешивали разные варианты, как организовать будущую Францию. Республика, конституционная республика, регенство Марии Луизы с маленьким Наполеоном II, Орленком, восстановление Бурбонов, или же четвертый неожиданный вариант, но его очень предлагал сам, ратуя за себя, принц Бернадотт. Он хотел вернуться теперь на французский престол. Королем, но не Бурбоном. Толеран, который, как и многие французские политики, и как сам Наполеон, любили красивую фразу, сказал, возможно лишь две комбинации. Наполеон или Людовик XVIII. Республика – невозможность, регенство или Бернадотт – интрига. Одни только бурбоны – принцип. Но у Александра были причины не особенно прислушиваться к Толерану. Толеран отличился. 15 сентября 1810 года, то есть уже после Эрфурта, он предложил убедить Наполеона заключить конвенцию с Александром, но попросил за это ему на карманные расходы 1,5 миллиона франков. Александр написал, это противно тем простым и чистым правилам, которыми я руководствуюсь в отношениях с иностранными государствами. И денег не дал. Он прекрасно понимал, кто такой Толеран. И то, что сейчас Толеран интригует против Наполеона в пользу бурбонов, конечно, Наполеон практически не сложен, это говорило о том, что это, конечно, полный негодяй. Сам же Толеран говорил, ну что ж, говорит, если дом горит, глупо оставаться в нем. Но был другой человек, который остался в горящем доме до последнего. Это тот самый Арман де Калинкур. Именно он, оставаясь верным до конца Наполеону, старался максимально дипломатическими ресурсами обеспечить будущее своего императора и друга. Александр уклонялся от этих разговоров. Надо сказать, что Людовик XVIII очень стремился к тому, чтобы завоевать союз Александра. Ведь не забудем, что до Тильзитского мира он жил в Метаве. Он жил на территории Российской империи. Он постоянно предлагал и себя, и своих родственников, сам он был бездетный, своих родственников, принцев в русскую армию. Он хотел сражаться вместе с русскими. Он обращался по-королевски к императору, мой брат и кузен. Император Александр ему отвечал на письма корректно, но всегда его именовал месье Леконт, граф, не больше. Он просит допустить его к французским пленным в России, 150 тысяч пленных после зимнего похода Наполеона, ухода. Потому что, говорит, это же французы, это мои дети. Но Александр не пустил его. Он предлагает брак между Анной Павловной, сестрой Александра, и своим племянником Шарлем Франсуа герцогом Берийским. В Англии он обращается к русскому послу с этим предложением. Но Александру не очень хотелось этот брак заключать. Надо сказать, что тогда это тоже говорит о многом. Руки русской великой княжны домогались фактически два короля, потому что герцог Берийский должен был стать королем Франции после бездетного Людовика XVIII. И второй – это Фердинанд VII Испанский, который сам был готов жениться на Анне Павловне. Но у обоих было условие перехода в католичество. Александр вообще не хотел ее отдавать за вот этих королей и наследников. Хотя французы говорили, вспоминали Анну Ярославну, королеву Франции, средневековую, все это. Но тем более он не хотел, чтобы сестра переходила в католицизм. Постройте русскую церковь, дайте русских священников, она не перейдет в католическую веру. Это были очень серьезные переговоры, кончились они ничем. Но что касается вот этого решительного момента, Александр не стал принимать решение. Он сказал, нам чужеземцам не подавает провозглашать низложение Наполеона. Еще менее того, можем мы призывать бурбонов на престол Франции. Пусть решит Сенат. Наполеоновские маршалы, забыв всякую осторожность, приезжают в Париж к Наполеону. Удино, Ней, Макдональд, Мармон. И убеждают Александра передать корону Наполеону II при регенстве Марии Луизы. И Александр даже к этому склоняется. У него желание тем самым как-то еще больше привлечь Австрию на свою сторону. Он готов на это. Но в это время 6-й корпус Мармона переходит... Да, и говорят, что Наполеону еще много войск, он будет воевать. 6-й корпус Мармона полностью переходит на сторону коалиции. И это решает дело. 2 апреля, принимая Сенат Франции, учредивший временное правительство из 5 лиц во главе с Толераном и отрешивший Наполеона от власти, Александр сказал, «Я друг французского народа. То, что вы совершили только что, еще более усугубляет это чувство. Справедливо и разумно дать Франции учреждения сильные и свободные, которые бы соответствовали бы степени нынешнего просвещения вашего народа. Мои союзники и я, мы намерены только обеспечить независимость ваших решений. В доказательство прочного союза, который я хочу заключить с вашей нацией, я возвращаю ей всех пленных французов, которые находятся в моей империи. Временное правительство обратилось ко мне с просьбой об этом. Я дарую свое согласие Сенату». Итак, 2 апреля 2014 года, сразу же, через 2 дня, да, после капитуляции Парижа, Александр возвращает 150 тысяч французов, находящихся в России, и еще не менее 50 тысяч французов, находившихся в плену в Германии, взятых русской армией в плен, возвращает их Франции. Разве это сравнимо с тем, что было в 1945 году, когда только в 1956 году и только уже после смерти Сталина и только под нажимом Европы и после подписания мирного договора с ФРГ советская власть согласилась вернуть оставшихся в живых военнопленных. Ну, с 1955-го началось это возвращение в Германию. То есть мы видим, что совершенно другой этос. Ведь Наполеон был жестоким завоевателем, жестоким, а тем не менее, совершенно другое отношение. Значит, может быть, разные отношения. Значит, русские варвары не всегда варвары. Когда к нему приехал Калинкур и стал просить о том, чтобы, да, уже невозможно, конечно, оставить Наполеона на престоле, но именно вот за эту комбинацию с Марией Луизой и Наполеоном, сыном Наполеоном II, Александр объявил, я не питаю никакой злобы, верьте этому. Наполеон несчастен, и с этой минуты я прощаю ему то зло, которое он причинил России. Но Франция, Европа нуждаются в покое, а с ним они никогда не будут иметь его. Я готов ему предложить гостеприимство в России, говорит Александр. Если он хочет, пусть он живет в России, и он будет жить там, как мой друг. Мы подадим, он и я, великий пример всему миру. Я предлагая, а он принимая это гостеприимство. Но вы знаете, что Наполеон выбрал другой вариант. И, кстати говоря, этот вариант тоже предложил Александр. Когда он выяснил у Калинкура, что Наполеон хочет получить какой-то какой-то остров, какую-то территорию на Средиземном море, чтобы жить, и выяснив, что это желательно, чтобы был остров Эльба, он согласился на это. Хотя Миттерних говорил ему вещи и слова, что если Наполеон будет на Эльбе, через 2 года он будет в Париже. Но оказалось, что не через 2 года, а через 1, только в этом ошибся. Вот. Но вообще это слишком близко к Италии, к Франции. Но Александр и здесь старался. Он дал слово, что он в любом месте даст пристанище Наполеону и исполнил его. 6 апреля Наполеон отрекся за себя и за всех своих наследников. 11-го он пытался покончить с собой, выпив большую дозу опиума, но неудачно. На Страстной неделе император решил, и русская армия, все говели и причащали святых тайн. В самый день Пасхи, 10 апреля, на месте казни Людовика XVI, была совершена торжественная пасхальная православная служба. Французские маршалы и вельможи все старались поцеловать русский крест. Авторитет победителя был исключительным. 20 апреля 2014 года Наполеон отбыл на Эльбу, хотя по дороге его несколько раз пытались линчевать сами французы. Особенно в Венесене. И говорят, что Наполеон даже в карете расплакался, видя, как к нему относится его собственный народ. В Ферджусе он зашел на борт английского фрегата «Undoubted», который доставил его на Эльбу. Мария Луиза с сыном отправились в Вену и больше уже к Наполеону не вернулись. 13 апреля граф Д'Артуа, брат Людовика XVIII, тоже бездетный, поэтому герцог Берийский был наследником престола, торжественно въехал в Париж как наместник короля. 15-го прибыл император Франц. Роялисты хотели создать свои новые политические органы во Франции. Свою палату пэров и свою нижнюю палату, вплоть до выборов. Но Александр отказался от этого решения и сказал: вы, говорит, не знаете страны. Вы, говорит, жили в эмиграции. Вы приедете в страну, которую 25 лет не ступала ваша нога или нога ваших отцов. Как вы можете управлять народом, который прошел через революцию и империю? Вам надо сохранить нынешний сенат и нынешнее законодательное собрание. Да, этот сенат пронаполеоновский, но теперь он уже не будет им. Люди целуют ту руку, которая им дает деньги. Да, это национальное законодательное собрание было раболепным, скажем, не менее раболепным, чем известное вам ныне законодательное собрание. Но оно все же знает, что такое эта страна. Поэтому оставим то, что есть. Сенат и законодательное собрание были бесконечно благодарны Александру, а эмигранты были очень недовольны. И между эмигрантами и Александром прошла трещина. 24 апреля Людовик XVIII из Дувра отплыл на родину благодаря англичан за непоколебимое постоянство в его борьбе с Наполеоном. Людовик прибыл в Компьен. Царь направил ему письмо, где напоминал о необходимости введения во Франции законно свободных учреждений, то есть парламента. «Ваше Величество покорит все сердца, если обнаружит либеральные идеи, клонящиеся к поддержанию и утверждению органических уставов Франции». Людовик ничего не ответил на это письмо, которое было передано через одного из доверенных лиц Александра. И тогда Александр сам поехал в Компьен, абсолютно как бы не стесняясь, не чинясь. Король его принял как, ну, король уже 65 лет, Александру 35. Король его принял как, ну, такого мальчика, как мальчика. Ничего не отвечал на его слова. Там, я уж не говорю, там были еще разные мелочи дипломатического неправильного этикета. Но главное, что Александр потом говорит, что на него как будто был вылит ушат холодной воды. Тогда он решил действовать по-наполеоновски. Он сказал, что не въедет в Париж король, пока он не дарует законно свободных учреждений французскому народу. Ну и тут же делать было нечего. И эти законно свободные учреждения были даны. Александр посещает Жозефину в Мальмезоне. Ей стало жить совсем немного. Она умрет через несколько дней. Королеву Гортензию Багарне в ее замке. Что касается Бурбона, то есть он очень дружествен к окружению Наполеона. О бурбонах Александр говорит: «Бурбоны неисправившиеся и неисправимые, полны предрассудков старого режима. Либеральные взгляды лишь у одного герцога Орлеанского. На прочих нечего надеяться». Вообще он хочет, у него появляется мысль, что надо бы Луи Филиппа сделать королем Франции. Но, естественно, его убеждает в том, что нельзя нарушить принцип легитимности. Сторонник самого жесткого отношения к Франции, немецкий государственный деятель Штейн, о котором я вам говорил, который был главой союзной администрации в освобожденных германских землях, писал об Александре в Париже: «Благородный, возвышенный, доброжелательный образ действия Александра покоряет все сердца, насильно отрывает их от тирана, заставляет французов забыть, что в их столице распоряжаются иноземцы. Император вел переговоры о внутренних делах Франции, руководствуясь самыми чистейшими возвышенными принципами. Он предоставил действовать высшим государственным учреждениям. Он ничего не предписывал, не принуждал ни к чему. Он давал свободу действий, он охранял, но не говорил, как владыка». Александр свободно ездил по Парижу один, без уведомления полицмейстера, без охраны. Он сблизился с приехавшей из Лондона Жерменой де Сталь, которая была уже в Петербурге летом 12-го года во время войны. Он выразил презрение к Фердинанду VII испанскому, который решил отменить конституцию, которая была дарована Кортесами. И он говорил, что он выступит, и он добился этого, что Франция на Венском конгрессе, Франция запретила, приняла эдикт о полном запрете работорговли. Жермене де Сталь в присутствии известного свободолюбца Лафайета, маркиза Лафайета, он говорил: «За главой страны, в которой существует крепостничество, не признают право являться посредником в деле освобождения рабов. Но каждый день я получаю хорошие вести о внутреннем состоянии моей империи, и с Божьей помощью крепостничество, сэр ваш, будет уничтожено еще в мое царствование». На следующей лекции мы именно об этом будем говорить. Что за человек этот император России? Без него мы не имели бы ничего похожего на Конституцию, говорила Жермена де Сталь. Я от всего сердца желаю осуществления всего того, что может возвысить этого человека, представляющегося мне чудом, неспосланным провидением для спасения свободы со всех сторон окруженной опасностями. Это уже не первой молодости дама, дочь знаменитого Неккера, министра финансов Франции, считалась одним из самых умных людей Европы. Ее дружбы жаждали монархи. Ее книга «Карина или Италия» ей зачитывало все культурное общество. И вот эта женщина говорит так. Что касается поведения русских в Париже, то, как ни странно, вот это бегство из армии было результатом жесточайшей дисциплины, запрета на любые ее нарушения. Вот что пишет один из очевидцев того времени. Военная дисциплина так строго соблюдалась в русской армии, что один солдат был наказан смертью за то, что при вступлении в Париж он взял, вероятно, с голоду, хлеб с лотка булочника. Офицер, заставший его при этом врасплох, тут же застрелил его. В самый день своего вступления в Париж русские войска дали поразительный пример повиновения. Император Александр был в театре, когда ему доложили, что расположившаяся в Елисейских полях гвардия еще не получала харчей, и что солдаты начали роптать. Император тотчас вышел из своей ложи, призвал французских чиновников и дал им понять, что он не отвечает за беспорядки, которые могут возникнуть, если оставить его войска без съестных припасов. Таким образом, русские солдаты, на глазах которых французы разграбили их родину, солдаты эти, одержав в свою очередь победу над Францией, провели целый день без пищи, несмотря на усталость и голод, не позволили себе никакого насилия. Был введен даже такой порядок, что французская национальная гвардия, еще наполеоновская, но теперь уже подчинявшаяся, естественно, временному правительству, могла арестовывать любого русского офицера или солдата, который нарушал общественный порядок в Париже. Скажу откровенно, что между национальными гвардейцами и казаками возникали порой потасовки, но это уж ладно. 23 апреля была подписана между Королевской Францией и союзниками мирная конвенция, границы 1792 года. Союзные армии уходят из Франции. Все, что французское осталось за пределами этих границ, все переходит тем странам, которых оно осталось. Это 50 крепостей, 1000 орудий и общая стоимость составляемого военного имущества миллиард 200 миллионов франков. То есть гигантские деньги. Но тем не менее никакой оккупации. Французские союзные войска уходят из Франции. Все. Франция остается свободной. Франция сама определяет свою жизнь. На Францию не накладывается, кроме этого, никаких контрибуций. Ничего. Пруссаки требовали 100-миллионной контрибуции за оккупацию, за то, что Наполеон выкачивал деньги из Пруссии. Александр не позволил ничего. То есть он уже тогда, да, и требовали территориальных изменений. Требовали, чтобы им перешла Эльзас, Лотарингия, север Фландрия. Александр уже тогда исходил из принципа, который потом, после Второй мировой войны, применили союзники. В первую очередь, англичане и американцы. Французы тоже были за контрибуции и территориальные изменения. Ничего не менять. Ничего не менять. Никак не озлоблять поверженного врага. Дать ему возможность войти в коалицию как союзник. Это великие дела. Мир подписан 30 мая. Англия согласилась вернуть Франции большинство колоний, что для Англии очень несвойственно. Оставила буквально несколько. Табаго, Сен-Люсию, Маврики, Капскую область. Отказались, что очень важно, но потом это будет изменено после Венского конгресса. Будет изменено после 100 дней Наполеона, но это особый разговор, отказались от того, чтобы отбирать те художественные и культурные ценности, которые Наполеон награбил в Европе. Нам это кажется диким, но тем не менее Александр сказал, что Париж – столица мира, и там больше людей посмотрит на эти вещи, чем при дворах небольших князей Германии. И за исключением нескольких совершенно вещей, скажем, вернули книги в Венскую библиотеку, награбленные Наполеоном, вернули трофей на Бранденбургские ворота в Берлине. Но подавляющее большинство памятников осталось во Франции. По армии, перед уходом армии из Парижа, Александр издал приказ: «Вы снискали право на благодарность Отечества, именем Отечества ее объявляю». 3 июня, после того, как конституционную хартию дал Людовик XVIII своему народу, союзные войска были выведены из Парижа. Император и король прусский отправились в Англию, а император Франц возвратился в Вену. Ну, замечу, что в Англии была триумфальная встреча, совершенно невероятная. и прусского генерала Блюхера, и Александра буквально не носили на руках. А английские, когда они высадились в Дувре, англичане распрягли повозки и впряглись в них сами и везли его по городу сами. Что для англичан, конечно, необычная очень вещь. У Блюхера бедного всю его прусскую черную шинель изрезали на кусочки на память. Он остался в коротенькой курточке. В Оксфорде и королю прусскому, и Александру были вручены доктор honoris causa по гражданскому праву. Характерен диалог между Александром и ректором Оксфорда. «Как мне принять диплом? Я не держал диспута», – сказал Александр. «Ректор, государь, вы выдержали такой диспут против утеснителя народов, какого не выдерживал ни один доктор права во всем мире». Вот. В России, куда вернулся после этого Александр, все торжества начались и закончились молебном в Казанском соборе 26 июля 2014 года. Александр запретил, как вы помните, специальным рескриптом Везмитинову, генерал-губернатору Петербурга, каким-либо образом отмечать это торжество. Торжественно встречали гвардию, возвратившуюся морем из Шербура 11 августа. Но само по себе торжество, вот триумфа Александра никакого не было. Он категорически запретил все. Это, говорит, кровь, это гадость, и об этом лучше меньше вспоминать. Бог даровал нам победу, забудем все остальное. И вот, дорогие друзья, уже вскоре после этого, 18 августа 2014 года, он пишет графу Аракчееву, который был все время с ним при армии, и который был его наиболее близким человеком: «Пора, кажется, нам за дело приняться, и я жду тебя с нетерпением». Какое же это дело? Это в первую очередь как раз дело устроения крестьянства и устроения и ликвидации крепостного права. Об этом мы с вами и поговорим на следующей лекции. Но перед этим я должен сказать еще одну очень важную вещь. Дело в том, что на Венском конгрессе, который начался 1 ноября и шел очень непросто, потому что в нем тут же возникли две коалиции. Коалиция стран, которые хотели утвердить новый порядок демократический, и это, как ни странно, были Пруссия и Россия. И коалиция стран, которые хотели законсервировать ситуацию, какой она была раньше. И это Австрия и Королевская Франция. И Англия постоянно пыталась занимать среднюю позицию, медиировать между ними. И главные вопросы, которые чуть было не привели коалицию к разладу, это вопрос польский и вопрос, связанный с ней, вопрос саксонский. Дело в том, что император хотел обязательно восстановить Польшу. Но Польшу не как независимое государство, что тогда было очень опасно и невозможно, а Польшу как автономное государство в составе Российской империи. Австрия была категорически против этого. И страны были настолько близки к войне, что была заключена тайная коалиция. 3 января 2015 года была заключена тайная коалиция Англии, Австрии и Королевской Франции против Пруссии и России. Уже с условиями, сколько войск они выставляют, если начнется война. Но тут происходит 100 дней. Наполеон высаживается, как вы помните, 1 марта 15 года и на побережье, Средиземноморском побережье Франции бежит с Эльбы, и через 20 дней он воцаряется в Париже. Он находит это тайное соглашение между Англией, Австрией и Королевской Францией. Находит в кабинете только что бежавшего в Гент Людовика XVIII. Он посылает его Александру: «Вы мой друг, А люди, которые интригуют против вас и Пруссии, не могут быть моими друзьями. Александр, по легенде, красивый, призывает Меттерниха, главного, собственно, создателя этой модели, и молча протягивает ему этот документ. Меттерних в ужасе, Александр бросает его в камин. Но на самом деле все было иначе. Александр зачитывает этот документ на заседании всех монархов. Просто на заседании Конгресса. Господа, вот что я вижу. Как мы будем действовать дальше? Тут происходит совершенно невероятный Толеран. Бросается на колени и говорит, я заблуждался. Я, говорит, ошибался. Я неправильно понимал государственные интересы моего отечества. Интересы моего отечества только в союзе с вами, ваше императорское величество. Простите меня. Александр говорит, а до этого, пока еще не было показано эта декларация, обсуждали, что как вообще справиться с Наполеоном, который вошел в Париж, и значит, пруссаки, которые ничего не знали, и австрийцы говорили, что не дадут войска, и все ждали от Александра. Александр сказал, нет, говорит, вы знаете, слишком много крови. Вы уж тут без меня разбираетесь с Наполеоном. Вот, и все понимали, что без Александра не факт. Без русской армии Барклая де Толли не факт. Но после того, как все это произошло, он сказал, да, я прикажу фельдмаршалу Барклаю де Толли двигаться к границам Франции. Все вздохнули спокойно. Началась последняя кампания 15-го года. Быстрая, кратковременная, которая закончилась полным поражением Наполеона и тем, что он был отправлен в согласие всех союзных держав англичанами на корабле «Беллерофонт» на остров Святой Елены, которого он достиг в октябре 15 года. Но что важно, в этой кампании 100 дней французский народ оказался союзником Наполеона. И если в кампании 14 года союзники постоянно подчеркивали, что они ведут войну с Наполеоном, но не с Францией, то теперь, к сожалению, оказалось, что они ведут войну и с французским народом, который полностью предался на сторону Наполеона. Полностью. И теперь уже выводить войска из Франции в тот раз было невозможно. Оккупационная армия осталась там до нового решения. Это решение будет принято в 18 году. В 18 году союзные войска уйдут из Франции. Пришлось выплатить небольшие репарации пруссакам, но небольшие. Они требовали 150 миллионов франков, выплатили всего 8. Пришлось пожертвовать еще некоторыми территориями, кое-что отобрали у Франции, в том числе Саар, который по первому соглашению оставался за Францией. Ну и, наконец, большинство художественных произведений явочным порядком немецкие государи и англичане забрали из Лувра к себе. На этом кончилась наполеоновская эпопея и начались внутренние проблемы. Об этих внутренних проблемах, в первую очередь о крестьянстве, но также и о Польше, мы поговорим на следующей лекции. Спасибо. Я очень рад вас видеть. У меня такой вопрос. Вот очень часто проводятся параллели между какими-то нашими царями, императорами и царями, то есть, вернее, императорами Европы. Вот скажите, пожалуйста, есть ли какой-нибудь другой государь у нас, в Европе и вообще где-нибудь еще, который сравним по отношению вот такому гуманному к врагам, по отношению к, вот, к изъявлению непрерывной доброй воли, по отношению как бы государством не внутренним, а внешним, сравним с Александром Первым? Ну, вы знаете, это довольно сложный вопрос. Я могу прямо сказать, что подобного ему русского государя не было. В какой-то степени, ну, конечно, совершенно на другом уровне и с намного более ограниченными мыслями к нему приближался Александр III, но он, увы, был не либералом, а наоборот консерватором, душителем. Но не надо забывать, что если Александр все время мучился тем, что он косвенно был убийцей отца, то Александр III постоянно помнил, что революционеры, либералы убили его отца. Поэтому немножко здесь психологически это объяснимо. Но, пожалуй, такого второго государя Россия не знала. Что касается Европы, об этом надо думать. Понимаете, об этом надо думать, надо сравнивать. Я не готов сейчас вот, среди героев 18-19 века увидеть таких заведомо вот, ну, достойных и абсолютно либеральных правителей. Великие были, конечно. Тот же Бисмарк. Но были это люди такого же уровня гуманизма? Не уверен. Не уверен. Спасибо большое. Еще у меня еще один вопрос, если можно, если никто не претендует. Второй вопрос. Знаете, я еще завершаю ваш вопрос, скажу одну фразу. Понимаете, как мы оцениваем величие? Обычно величие оценивается тем, какую пользу принес своему народу. Александр не этим оценивал свою деятельность. Он оценивал свою деятельность тем, как вы уже поняли, какую пользу он приносит человечеству. Даже иногда в ущерб собственному народу. Вообще, вы это увидите вот в следующей лекции, когда мы будем говорить, в частности, о польском вопросе. Да, пожалуйста. Теперь второй вопрос. Вот известна такая вещь, что в нашем российском обществе до этого 12-го года, до войны с Наполеоном, наше общество было как бы франкообращенное, то есть поклонялись Франции, поклонялись ее культуре, поклонялись, считали ее выше, чем русская культура и так далее. И вот нельзя ли объяснить такое поведение Александра I во Франции именно вот этим обращенностью высшего общества и преклонением перед Францией? Вы знаете, здесь, я думаю, объяснений два. Ну, во-первых, он также себя вел точно в Германии. Понимаете, среди союзных и даже не очень союзных государей. Второе, это просто симпатия к человеку, уважение к человеку. Не было же презрения к человеку, даже когда, вы знаете, об этом будем говорить, наверное, на следующих и последующих лекциях, что Александр как раз после войны 12 года взял обычай объезжать империю. И помните, всю жизнь провел в дороге, да, говорили. Вот, и это ему чуть ли не в вину вменяли. А он считал, ну тогда же, понимаете, какие были средства информации. Вот, надо было объезжать. И он также себя вел в России по отношению к русским людям. С такой же доброжелательностью. Так же вел себя в Польше, вы это узнаете на следующей лекции. Я думаю, что это не связано с каким-то особым пиететом перед Францией, но связано с особым пиететом перед народом, который сумел освободить себя сам. Да, потом он совершил величайшее злодеяние, но он сумел освободить себя сам. Александр навсегда остался в глубине души республиканцем. Вы же видите, как он постоянно хотел восстановить во Франции республику. Никто этому не давал ему в этом воли, но он думал об этом. Он считал, что сам народ должен определять свою судьбу. И хотел то же самое по наивности в 16 лет сделать и в России. Но потом понял, что все не так просто. Вот это уважение республиканизмом, в частности, связано, объясняет его некоторый пиетет перед Наполеоном, особенно в Тильзите. И потом он же склонялся к тому, чтобы Марии Луизе и Наполеону II отдать престол, потому что все-таки это плебейский император. То, что для австрийской династии, для Людовика, который говорит, что я наследник 30 королей, говорит Людовик XVIII, а Александру, который сам был тоже наследником, серьезным, Александру было как раз это не важно. Ему было важно, что это власть, избранная народом. Понимаете, это очень странно. В то время, когда читаешь мемуары, видно, как аристократы издеваются над Наполеоном. Аристократы не только французские, но и русские, даже польские. Они показывают, он действительно вульгарный был человек. Понимаете, ну, мужик, в общем, по большому счету, le мужик французский, вот, который там мог полицмейстеру сказать, чтобы все польские дамы там, Варшавы пришли утром до обеда к нему на прием. Понимаете? Причем этот полицмейстер их объезжал и говорил аристократкам. Понимаете? И когда они пришли, конечно же, он спросил, ну, говорит, как ты давно живешь с мужем, сколько ты нажила детей? Это вещь совершенно невозможно было говорить. И тем не менее Александр ценил вот эту простоту народности. Это был удивительный человек в этом смысле. Вот. Вот так бы я объяснил это. Ну, что ж. Давайте еще кому-нибудь дадим. Да, кто еще хочет задать вопрос, друзья? Еще там кто-нибудь хочет? Одна рука. Никто не хочет больше? Ну, Григорий, давайте. Григорий Ильич, прямо вот продолжение того, что вы сказали о попытках Александра Павловича установить республиканский строй во Франции, почему он этого не сделал? Почему абсолютно обанкротившуюся, да, абсолютно бессмысленную династию Бурбонов, которая, да, ни на что была не способна, он с его, в общем-то, согласия там оставили. Ничего из этого хорошего не вышло. Да почему? Почему? Потому что Талейран, умнейший человек, конечно, и подлейший, и умнейший, вообще себя хорошими людьми. Фуше, который также предал потом Наполеона во время 100 дней. Вот, Талейран собрал близких ему людей и в своем доме убеждал Александра вот именно о том, что я сказал, что только Бурбоны законны, республику невозможно установить. А, хорошо, бог с ним, с Талейраном, к нему он не доверял. Он предложил это французскому собранию. В основном он же отказался, чтобы меняли собрание, чтобы там были роялисты. Там были старые наполеонисты в основном. Но они были тоже за Бурбонов. Понимаете, и он, а у него был принцип не навязывать ничего, не навязывать ничего народу Франции. И поэтому, коль высказали за Бурбонов, ну и высказали за Бурбонов. Вот, и тут же ничего не поделаешь, хотя он был очень доволен, Людовик XVIII он очень не любил, вот, хоть нет, он был довольно милый человек, понимаете, даже он был ничего, он был, хуже был герцог Артуа, вот его брат, он был такой закоснелый, крайний правый радикал, Людовик все-таки был более таким толерантным человеком, и он был готов не отбирать, но имущество, в отличие от графа Д'Артуа, но тем не менее, который отобрала революцию аристократов. Но тем не менее, все равно он подчинился воле французского народа. Понимаете, он считал, что для меня важно что? Чтобы была, почему он требовал, чтобы обязательно Людовик ввел парламентские учреждения? Без этих парламентских учреждений неизвестна воля народа. Вот проведем выборы. И тогда будет ясно. И он добился своего. Но воля народа, естественно, была замученного. Да, были якобинцы, но большинство было роялистов. Роялистов. Все наполеонисты почти или ушли в якобинцы, или в основном ушли в роялисты. Народ страшно устал, был обескровлен невероятный, денег не было, нищета в стране. Ну, примерно то же самое, что было в Германии в 1945 году, вы понимаете? На самом деле было то же самое, причем я еще вам скажу больше, после 100 дней все же армии остались, там же огромная армия была, общая армия оккупационная была 190 тысяч человек. Эта армия вся кормилась за счет Франции, не за свой счет. И если там какие-то оправдания могли быть у русской или прусской армии, то, например, король Баварский, которого вообще никто не звал, он свою армию просто перевез во Францию, чтобы не кормить ее самому. И сделал ее 30 тысяч баварцев оккупационной армией. Да, люди-то простые все. Вот. Ну что ж, дорогие друзья, благодарю вас за ваше терпение.